На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку, на зеленоватую воду ее ложились их тени, Помелов указывал: «Глядите, глядите, стень-то какая у Горбатого!» И все видели, что тень Никиты, который шел третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и Горбун, запнувший за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, 13-летняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно: «Ой-ой, утонет!» Ей дали подзатыльник: «Не ори зря!» Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги. А когда они оба, мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошел прямо на жителей, так что они расступились пред ним. И кто-то боязливо сказал: «Ишь ты, звереныш!» «Не любят нас», — заметил Петр. Отец на ходу взглянул в лицо ему: «Дай срок, полюбит!» И обругал Никиту: «Ты, чучело, гляди под ноги! Не смеши народ! Нам не насмех жить, барабан!» Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь. Хозяйство их вела толстая старуха, вся в черном. Она повязывала голову черным платком, так что концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русское. От нее ничего нельзя было узнать об Артамоновых. Монахами притворяются разбойники. Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лен. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты. Он убил одного из них кистенем, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню. Другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это. А молодой священник бедного Ильинского прихода наложил епитимью за убийство: 40 ночей простоять в церкви на молитве. Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его. «Высока премудрость эта, не досягнуть ее нашему разуму. Мы люди чернорабочие, не нам об этом думать. Мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий 7000 книг перечитал. И до того в мысли эти углубился, что и веру в Бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был, знаменитый человек. А построил суконную фабрику, не пошло дело. И что ни затевал, не мог оправдать себя. Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе». Говоря, он произносил слова четко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей: «Вам жить трудно будет. Вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а как велено, и вижу, не так надо, а поправить не могу. Дело не мое, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Петр?» «Слышу. То-то. Понимай, живет человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правит. Без ответа жить легче, да толку мало». Иногда он говорил час и два, все спрашивая, слушают ли дети. Сидит на печи, свеся ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и, не торопясь, кует звено за звеном цепи слов. В большой чистой кухне теплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шелково гладит стекло или трещит в синем холоде мороз. Петр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щелкает косточками счет. Алексей помогает ему. Никита искусно плетет корзины из прутьев. «Вот воля нам дана царем-государем. Это надо понять. В каком расчете воля? Без расчета и овцу из хлева не выпустишь. А тут весь народ, тысячи тысяч выпущен. Это значит, понял, государь, с господ немного возьмешь. Они сами все проживают. Георгий, князь, еще до воли. Сам догадался, говорил мне. Подневольная работа невыгодна. Вот и оказано нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не 25 лет ружье таскать будет, а иди-ка, работай. Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству конец подписан. Теперь вы сами дворяне. Слышите? Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти 3 месяца. А когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил ее. «Скоро свадьбу состроим». Она возмутилась, сердито сверкнув глазами. «Что ты? Опомнись. Полугода не прошло со смерти отца, а ты али греха не знаешь?» Но Артамонов строго остановил ее. «Греха я тут сватья не вижу. То ли еще господа делают, а Бог терпит. У меня нужда, Петру хозяйка требуется». Потом он спросил, сколько у нее денег. Она ответила, «Больше 500 не дам за дочью». «Дашь и больше», — уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на нее. Они сидели за столом друг против друга. Артамонов, облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмурив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за 30. Но она оказалась значительно моложе, на ее сытом румяном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился. «Красивая ты, Ульяна Ивановна!» «Еще чего скажешь?» — сердито и насмешливо спросила она. «Ничего не скажу». Он ушел неохотно, тяжко шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой. «Бес бородатый! Ввязался!» Чувствуя себя в опасности пред этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Наталья не оказалась там. Взглянув в окно, она увидала дочь на дворе, у ворот. Рядом с ней стоял Петр. Баймакова быстро сбежала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула: «Наталья, домой!» Петр поклонился ей. «Непорядок это, молодец хороший. Без матери беседовать с девицей, чтоб впредь не было этого». «Она мне нареченная», — напомнил Петр. «Все едино. У нас свои обычаи», — сказала Баймакова, но спросила себя. «Что это я рассердилась? Молодым да не миловаться нехорошо как, будто позавидовала дочери». В комнате она больно дернула дочь за косу, все-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз. «Хоть он и благословенный тебе, да еще либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет», — сурово сказала она. Темная тревога мутила ее мысли. Через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем.